прийти к 9 на работу свою, но сейчас уже без 10, а я только встаю. На столе моем завтрак стоит, от него не уйти, и, наверное, я к 9 не смогу подойти. Еще только без 10, 9 часов, еще только без 10, 9 часов. В объяснительной я напишу, что был врача, а еще напишу, что часов на пути не встречал. И пускай все ругают меня, на работе моей, и пускай все позорят меня, на работе моей. И еще только без 10, 9 часов, еще только без 10, 9 часов, и еще только без 10, 9 часов, эх, еще только без 10.